Глава 6. Мне трудно передать то впечатление, какое производили на меня разговоры с Джаксоном. Представьте себе узника, которого вывели бы из тюрьмы и привели прямо в сад, наполненный цветами и фруктами, о существовании которых он до тех пор не имел никакого понятия. Он, вероятно, испытал бы то чувство, подобное тому, которое испытывал я. Чувство удивления, восторга и радости. Все было ново для меня, все меня волновало и приводило в трепет, но в то же время многое было мне непонятно. С каждым днем, однако, познания мои увеличивались, а с ними являлись и новые впечатления и мысли. Многое, конечно, я понимал по-своему и, так сказать, теоретически. Я мог лишь с помощью воображения представить себе тот или другой предмет. Когда же дальнейший опыт заставлял меня приходить к заключению, что представления мои неправильны, то я менял их, основываясь уже на действительности. Таким образом, мне открывался целый новый мир, полный неизвестности и захватывающего интереса. Человеку, выросшему и получившему образование в культурной стране, легко на основании книг и описаний составить себе верное понятие о вещах и людях, да то ли ему неизвестных. Он уже видел многое, подобное тому, о чем ему говорят. Я был в несколько ином положении. Я ничего не видел, кроме моря, утесов и морских птиц. И у меня был один лишь товарищ. В этом и заключалось главное для меня затруднение, которое исчезло только тогда, когда я познакомился с людьми и с культурой. Но эти затруднения лишь удваивали во мне жажду знания. От природы я был смышлен, обладал удивительной памятью, и всякое новое понятие и представление приводило меня в восторг. У меня явилась цель в жизни, которой раньше не было, и мне кажется, что если бы источник знаний, мыслей и впечатлений внезапно иссяк, я бы сошел с ума от горя и отчаяния. Несколько дней прошло прежде, чем я попросил Джаксона продолжать свой рассказ, и в течение всего этого времени мы жили в большом согласии и дружбе. Обманывал ли он меня и сдерживался до удобного случая отомстить мне? Или же беспомощное его состояние смягчило его, трудно было решить. Он как будто начинал ко мне привязываться. Но я все время держался на стороже, хотя и не имел уже причины особенно бояться его. Рана его зажила, но рука осталась совершенно беспомощной, так как связки все были перерезаны. Когда я, наконец, попросил его продолжать, он рассказал мне приблизительно следующее. Я переходил с одного судна на другое, причем меня обыкновенно увольняли за пьянство, и, наконец, попал на корабль, который шел в Чили. Пробыв там около года, мы собирались плыть обратно с грузом. Перед окончательным уходом мы бросили якорь около Вальдивии, так как нам надо было забрать некоторые товары в этом порту. Когда мы кончили нагрузку, капитан объявил нам, что согласился принять на борт двух пассажиров, мужа и жену, которые отправлялись в Англию. Им очистили каюту, и когда все было готово к их приему, под вечер выслали лодку, чтобы привезти их багаж. Я выехал с лодкой, рассчитывая получить наводку, и не ошибся. Нам выслали $4. Мы немедленно пропили их в ближайшем трактире. И все более или менее напились пьяны. Решено было, что мы сначала перевезем багаж, а затем вернемся за пассажирами. Корабль уходил в море рано утром. Мы отплыли с багажом, но когда я взошел на корабль, то был до такой степени пьян, что капитан не пустил меня обратно на берег. Затем я уже ничего не помнил до следующего утра. Прошло уже несколько часов со времени поднятия якоря, и берег быстро исчезал, когда пассажир вышел на палубу, где я в это время был занят складыванием снастей. Я взглянул на него и тотчас же узнал в нем твоего отца. Прошло немало лет с тех пор, как мы расстались, из юноши он превратился в зрелого человека, но лицо его мало изменилось. Он и никто иной стоял передо мной. Из него, очевидно, вышел человек с некоторым весом и положением, а я... Что вышло из меня, пьяный матрос? Я всей душой надеялся, что он не узнает меня. Вскоре он опять спустился в каюту и вернулся оттуда в сопровождении своей жены. Я с любопытством взглянул на нее и узнал в ней ту самую мисс Эвелин, которую я когда-то так страстно любил и потерял по собственной вине. Я чувствовал, что еще минута, и я сойду с ума. Пока они стояли на палубе, наслаждаясь чудной погодой и свежим морским ветерком, к нам подошел капитан. Я так был взволнован и смущен своим открытием, что совершенно не отдавал себе отчета в том, что делаю, и, должно быть, казался страшно неловким, так как капитан обратился ко мне со словами: «Джексон, что ты делаешь, пьяное бестие? Должно быть, не протрезвился еще?» При звуке моего имени родители твои взглянули на меня, и, когда я поднял голову, чтобы отвечать капитану, стали пристально меня разглядывать. Затем они начали шепотом разговаривать друг с другом и, наконец, обратились к капитану с каким-то вопросом. Я не мог расслышать того, что они говорили, но, конечно, догадался, что речь идет обо мне. Очевидно, они или узнали меня, или, во всяком случае, заподозрили, что это я. Я готов был провалиться сквозь землю и почувствовал прилив страшной ненависти к твоему отцу, от которой впоследствии уже никогда не мог отделаться, и которая преследовала меня до самой его смерти. Я не ошибся. Отец твой действительно узнал меня и на следующее утро подошел ко мне со словами: «Джексон, мне жаль видеть вас в таком положении. Верно, вам очень не повезло, иначе вы бы никогда до этого не дошли. Доверьтесь мне и расскажите все, что с вами было. Мне, быть может, удастся по возвращении в Англию помочь вам. Я был бы сердечно рад быть вам чем-нибудь полезным». Ответ мой был весьма нелюбезен. «Мистер Генникер», — сказал я, — «вам, по-видимому, посчастливилось в жизни, и потому вы можете себе позволить роскошь жалости и сострадания к тем, кому судьба не улыбнулась. Но в нашем обоюдном положении жалость является чем-то вроде торжества, а предложение помощи — чем-то вроде оскорбления. Я совершенно доволен своим положением, а если бы и желал изменить его, то во всяком случае не прибегнул бы к вашей помощи. Я честно зарабатываю свой хлеб. Желаю и вам того же. Кто знает, обстоятельства наши еще могут измениться». Сказав это, я повернулся и ушел с сердцем, напитанным горечью и злобой. С этой минуты он уже не заговаривал со мной и делал вид, что не замечает моего присутствия. Но капитан стал еще строже относиться ко мне. И я, конечно, без всякого основания приписывал это влиянию твоего отца. Мы подходили к мысу Горн, когда нас настиг ураган, налетевший с юго-востока, который в конце концов привел наш корабль к гибели. В течение нескольких дней мы боролись с ним, но судно наше было старое и начало давать течь, так что пришлось идти по ветру, что мы и делали в течение нескольких дней. Наконец мы очутились среди этих островов, и чтобы не натолкнуться на скалы, должны были опять идти против ветра. Течь увеличивалась, и судно наше быстро залило водой. Нам пришлось покинуть его ночью, в торопях, ничего не успев захватить с собою. Мы оставили на нем трех матросов, которые там погибли. С Божьей помощью удалось нам направить нашу лодку к отверстию в скалах. Здесь, внизу, это было единственное место, где мы могли причалить. Теперь я останавливаюсь и отдохну, так как мне еще много надо рассказать тебе. «Хорошо», — сказал я, — «а я тем временем пойду вниз и принесу вам ящик с вещами. Вы мне объясните их назначение». Я ушел и вернулся с одеждой и бельем. Тут было 8 пар панталон, 9 рубашек, 2 пары синих панталон и 2 куртки, несколько пар сапог и чулки. Джексон ощупал их по очереди руками и объяснил мне их употребление. «Отчего бы вам не надеть что-нибудь из этого?» — сказал я. «Если ты позволишь мне, я с удовольствием надену», — ответил он. «Дай мне парусиновую куртку и штаны». Я подал ему эти вещи и пошел за остальными. Когда я вернулся, на нем уже было новое платье. «Теперь я чувствую себя одетым по-христиански», — сказал он. «По-христиански?» — переспросил я. «Что это значит?» «Со временем я объясню тебе», — ответил он. «Давно, давно я не чувствовал себя так хорошо. Что же ты еще принес? — Вот, — сказал я, — что это такое? — Это кусок парусины, из которой делают куртки и штаны. — Это пчелиный воск. Затем он объяснил мне значение других предметов. Тут были иглы, какие обыкновенно употребляют матросы, рыболовные крючки, удочки, пища, бумага и два пера. — Все это неоценимо, — сказал Джексон, — и очень увеличило бы наше благосостояние, если бы я не был слеп. — Там есть еще вещи, — сказал я, — я сейчас принесу их. На этот раз я уложил все оставшиеся вещи в сундук и притащил его. Нести такую тяжесть, взбираясь по скалам, было очень трудно, и я сильно запыхался. — Теперь я все принес, — сказал я. — Это что такое? — Это подзорная труба, но, увы, я слеп. Во всяком случае, я научу тебя, как употреблять ее. — Вот две книги, — сказал я. — Дай-ка их сюда. Я ощупаю их. Это, наверное, Библия, судя по размеру ее. А это, вероятно, молитвенник. Что значит Библия и молитвенник? Библия есть Слово Божье, а молитвенник учит, как нужно молиться Богу. Но что такое Бог? Я часто слышал, как вы говорили, о Господи, но кто Он такой? Я скажу это тебе сегодня, когда мы будем ложиться спать, серьезно ответил Джексон. Хорошо, я вам напомню. Посмотрите, я нашел в ящике еще коробочку, наполненную разными маленькими вещами, шнурочками и жилами. Дайте-ка пощупать. Это иголки и нитки. С помощью их можно шить и чинить одежду. Они нам пригодятся. Наконец мы окончили осмотр всего, что было в сундуке. Стеклянные бутылки смущали меня. Я не понимал, из чего они сделаны, но бережно уложил их со всем остальным в сундук и отодвинул его в дальний угол хижины. В этот вечер, перед сном, Джексон объяснил мне, что такое Бог. Но так как это было лишь началом нескольких бесед на эту тему, то я не буду обременять читателя пересказом того, что происходило между нами. Джексон казался очень грустным и смущенным после этих разговоров. Он молился и бормотал что-то про себя.